Глава 25. Уже на утро я просыпаюсь в своей постели в обнимку с супругами. Ночка удалась на славу. Как, собственно, и у всего поселения. Но, смею надеяться, мне повезло больше остальных. На этот раз я все прекрасно запомнил и прочувствовал. Обе девушки не слишком стеснялись присутствия друг друга, ну а я оценил все прелести многоженства. Ну а кроме того, система подарила мне удвоенный баф к выносливости на весь предстоящий день. По единичке от каждой жены. Аккуратно покинув мягкую обитель, я потягиваюсь, ощущая, как приятно хрустят позвонки. Следует приниматься за работу, и первый вопрос — испытание. Вчера я просто отложил свой ответ на свежую голову. Но долго тянуть с ним не стоит. На выходе из поместья я встречаю третьего, привычно ожидающего меня. «Доброе утро. Ночь прошла без происшествий. Обращаюсь к нему». Мужчина кивает. Шагая по поселению, я наблюдаю за тем, как несколько игроков убирают последствия вчерашнего праздника. Неподалеку организованные Михалычем группы размечают место для будущих бараков. Как-никак, население Спарты за одну короткую кампанию увеличилось в 3 раза. Скоро в нашей уютной долине станет тесно. Нет, она вместит еще немало народу, но вот поля и загоны для скота придется переносить. А следом и мастерские. Вместе с тем, следует задуматься и о полноценной второй стене для нового посада, как это было у крепости Восточников. Пока эта проблема стоит не слишком остро, однако на будущее стоит задуматься. Пора составлять что-то вроде генерального плана. Интересно, среди новых жителей нет архитекторов? По дороге третий сообщает мне новости. Праздник длился почти до утра. Людям требовалось спустить пар после дикого напряжения военной кампании. Потасовка вчера все же случилась. Виноватыми в ней оказались шахтеры Джим Бима. Угостившись сидром, они стали активно интересоваться местными девушками. На свою беду глаз бородачи положили на Нону, жену Мустафы. Пылкому турку поначалу пришлось тяжело, но потом в ситуацию быстро вмешался Рус. В результате все 5 будущих лотов теперь отлеживались в домике знахаря с фингалами под глазами и опухшими рожами. Убедившись, что с ними все нормально, и получив заверение от Сквидварда, что те уже сегодня встанут на ноги, а конкретно на работы, причем штрафные, я возвращаюсь в поместье лорда. На входе меня уже встречает майор, который инструктирует 2 фалангистов, стоящих в качестве почетного караула у входа. В последнее время он питает особую слабость к ведению всякого рода караульной службы, утверждая, что она помогает в тренировке, развивая выносливость и волю. «Все уже собрались?» «Приветствуя вояку, интересуюсь я». «Только вас и ждем, лорд». Кивает он, и мы втроем заходим внутрь. Уже в главном зале собираются все родичи Спарты, а именно мои, так сказать, рыцари круглого стола. Михалыч, Мышь, Майор, Малой, Геля, Хрюша, Ботан, Тохич и Третий. Вместе с ними сегодня еще 3. Рыжий, вчерашняя блондинка Олеся и научница Алиса. Остальные с любопытством косятся в их сторону. «Рад видеть вас всех». Поднявшись со своего кресла во главе собравшихся, начинаю я. Сегодня нам предстоит провести первую реформу в управлении Спарты. Поселение растет, а, следовательно, его руководящий аппарат не должен стоять на месте. Далее я буду называть людей и сразу же определю их область задач, решать которые им предстоит впредь. Начнем сейчас, пожалуй, с самого важного. С армии. Майор. Мужчина с проседью поднимается со своего места. Я. Ты назначаешься министром обороны в нашем поселении. Наша армия из ополчения становится профессиональной. Такова главная задача. В твои обязанности будет входить своевременная подготовка резервов для нашей армии, как и ее обучение и командование во время войны. Задумавшись, я добавляю. Следует разработать программу, по которой будут гонять новичков, и начать подбирать сержантов из уже опытных фалангистов, чтобы те позволили увеличить число призывников. «Будет исполнено», — бойко отвечает вояка. «Также я хочу получить полную сводку. Сколько пехотинцев погибло во время атаки, сколько ранены и в какой срок они сумеют вернуться в строй?» Продолжаю я. «А также оказались ли выявлены какие-то проблемы во время сражения?» И это теперь на регулярной основе, чтобы ввести в систему. Мы это должны обсудить. Сделаю. Кивает майор. Отлично. Далее Михалыч. Назначения идут одно за другим. Михалыч получает должность министра строительства и ресурсов. За ним также остается планирование нашего поселения, как и организация строительных бригад для возведения построек, а еще контроль за добычей дерева, камня и руды. Малой встает у руля разведроты, чьей задачей станет планомерное изучение кластера в наших владениях и разведка, а также своевременный контроль за приближением возможного противника. Фактически дозорная и пограничная служба. Я прошу его отобрать при помощи майора 3-4 толковых игроков, которые встанут в подчинение парня и начнут перенимать науку. Разведчики будут тренироваться вместе с остальными воинами, но подчиняться напрямую мне, минуя майора. Третьего я назначаю руководителем службы безопасности. Прежде всего моей личной, что тут скромничать. Это моя преторианская когорта на случай неприятностей. Кроме того, им предстоит выполнять функции полиции. Пока выделяю на это 4 игроков, которые также предстоит отобрать. Ботана я назначаю министром сельского хозяйства. Вижу, как Хрюша при этом стреляет глазками, ведь до этого все, что связано с полями, было ее должностью. Девушка прямо пыхтит от подобной перестановки, но ничего вслух не говорит. В заместители Ботану отдаю Олесю и Рыжего. В будущем хочу поговорить с ним отдельно, чтобы он подготовил из них самостоятельных руководителей. На его энциклопедический ум у меня отдельные планы. Геля же становится во главе легкой промышленности, отвечая за ткацкую мастерскую, гончарную и более мелкие производства, которые отвечали у нас за создание посуды, одежды и прочих бытовых мелочей. Мои слова прямо-таки повышают накал в помещении. Видно, как моя первая супруга все больше негодует от того, что ее постепенно отодвигают от дел. С улыбкой даю повариться ей в собственном соку. Вчерашние слова Ботана про новое платье мне хорошо запомнились. А главное, третий их подтвердил. Так что задуманный мной воспитательный момент срабатывает по полной программе. Мыш получает должность министра образования. По сути, я закрепляю то, чем она занималась последнее время. Богучаров ей будет помогать по возможности. Справится мужик? Хорошо. Останется при должности. А может, пойдет вверх? Нет? Вернется на поля с картошкой на пожизненное. Тохич становится министром тяжелой промышленности. Это металлургия, кузни и оружейные. К нему в качестве наблюдателя и советника я прикрепляю Алису. Девушка должна познакомиться с нашей системой производства и высказать свои предположения. Все должности распределены, и только Хрюша остается не у дел. «И последнее назначение», — произношу я. «Хрюша станет во главе нового Министерства культуры. Надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания». Повисает тягучая тишина. Собравшиеся с разными эмоциями переводят взгляды на безмолвную девушку. Кто с сочувствием, кто с равнодушием, а кто и с легкой издевкой. Последняя к мыши относится. Так или иначе, но все воспринимают мои подвижки в отношении первой жены как неприкрытое понижение в должности. С той, кто руководила всем хозяйством, до какого-то министерства культуры, которого еще толком и не существовало, смешно. «Да, конечно, мой лорд», — поднявшись, отвечает Хрюша. Я спокойно киваю на ее слова, после чего она снова садится. «Итак, вы все услышали свои новые должности. Подбирайте себе помощников, привыкайте к новым обязанностям, а уже завтра мы обсудим мои планы на будущее развитие Спарты. Все свободны». Даю я отмашку, и круглый стол группками покидает главный зал поместья, оставляя меня наедине с хмурой и молчащей Хрюшей. Дождавшись, когда третий, получив от меня кивок, покинет зал, Хрюша подходит ко мне. «Скажи прямо, ты меня больше не любишь?» — заявляет она. Я удивленно моргаю. Конечно, я ожидал разборок, но не в этой плоскости. «С чего ты так вообще решила?» — спрашиваю. «А что это за Министерство культуры?» Она трагически повышает голос. «Да его и нет вовсе. Кем я буду руководить?» «Вовсе нет. Я подхожу к расстроенной девушке. Наоборот, я пошел тебе навстречу. Я понял, что копаться на грязных полях, заниматься скучной картошкой — слишком мелко для твоей художественной натуры. Ты тянешься к прекрасному. Это же сразу по тебе видно. Со значением оглядываю Хрюшу с ног до головы. Ты сама как произведение искусства. Вот я и освободил. Тебе время. На лице Хрюши проскакивает куча эмоций. Страх от того, что она поняла свою оплошность, и то, как я на нее отреагировал. Ведь такой разговор у нас уже случался. Затем злость на тех, кто на нее настучал, ну а потом... Потом она просто начинает реветь. Слезы величиной с горох текут по щекам, а сама девушка печально всхлипывает. «Ну же!» Обнимая, глажу ее по голове. «И вовсе это не неважное направление. Наоборот, самое важное». «Почему это? Министерство культуры даже еще нет!» Уткнувшись лицом мне в грудь, тихо бормочет супруга. «Потому что у нашего поселения есть репутация». Объясняю я, продолжаю успокаивать. «Это самое наше перспективное направление, путевка в будущее. Так вот, она очень зависит от культуры. А культуры-то и нет. Кому я еще могу ее доверить, как не такой красивой и умной тебе?» «Но ведь они...» Девушка имела в виду остальных родичей. «Едва ли не смеялись надо мной!» «Ну и пусть», — отмахиваюсь я. «Они еще поймут, насколько большая власть оказалась в твоих ладошках». «Правда?» Наконец Хрюша с надеждой поднимает голову, смотря мне в глаза. «Конечно. Когда я вообще врал?» Ухмыляюсь ей в ответ. «А делать-то мне что? Ведь еще ничего нет. Даже управлять некем». Уже чуть приободрившись, спрашивает девушка. «Ты у меня девочка умная. Что-то да придумаешь», — говорю. «А когда появятся идеи, приходи, обсудим. И смотри, я доверил тебе очень важное дело. Не подведи меня». Слезки подсыхают на лице Хрюши, и на нем появляется задумчивое выражение. Ну вот, еще одну проблему решил. Далее я планирую просмотреть, какие там награды теперь доступны в магазине репутации. Да и определиться с выбором позиции бы тоже не помешало. Однако, к моему вещему удивлению, меня встречает все та же табличка. «Желаете принять испытание?» «Да», «Нет». И что дальше? Поселение еще не готово. Солдаты также не восстановились до конца. Да и хаос от наводнения новичками ощущается достаточно явно. С испытанием все же стоит переждать слегка. Я нажимаю «Нет». Табличка исчезает, после чего не происходит ничего. И опять. «Желаете принять испытание?» «Да», «Нет». Вот спасибо. Стеллу заблокировали. А было ли нечто подобное на прошлом этапе? Я хмурю брови, но ничего такого вспомнить и не могу. С другой стороны, тогда и магазин репутации не имелось, а потому о чем-то утверждать точно я не мог. Тогда как быть? Просто взять и забыть о магазине репутации, пока мы не будем ощущать то, что готовы? Так-то, пожалуй, следует поступить именно так. Но, с другой стороны, испытание должно быть рассчитано на поселение с пределом в 50 игроков. А в Спарте уже в два раза больше этого. Может, оно окажется и не таким и страшным? Интересно, в чем оно вообще может заключаться? И тут меня осеняет идея. Ведь поселение Джо-Джо уже проходило через подобное испытание. Иначе бы они и не достигли своего уровня. Гюнтера я нахожу на ферме у загона с кабанами. Он помогает рыжему обустроить животных. Удивляюсь, почему он не на плацу, ведь там способен принести намного больше пользы. И тут же хлопаю себя по голове, ведь подобных распоряжений я отдать не успел. «У вашего поселения же были испытания?» Прямо спрашиваю я у него. Мужчина задумывается. «О, да, что-то такое было. Испытаниями Джо-Джо назвал две атаки диких животных на крепость. Припоминает он?» «А какие они были?» — выпытываю у него. «Первым оказалось нашествие кабанов. С ними мы достаточно легко справились. Честно говоря, они только пополнили наши загоны. Вторым же стал налет летучих мышей», — просвещает собеседник. Я удивленно моргаю. «Кто-кто, прости?» «Летучие мыши. Я был в шоке тогда не меньше твоего. Под сотню мелких и вопящих гадов», — вздыхает наездник. Они наносили урон своими криками, а еще впивались клыками. Кажется, эти твари были вампирами. Мы от них отбились лишь чудом за счет прощей. Я же киваю своим мыслям. Летучие мыши. Ну да, это даже в чем-то логично. Если у поселения уже будет чистокол, то любое нападение диких животных уже не кажется таким страшным. Только до момента, если они не нападут с воздуха. И вот тут есть одна неувязочка. В Спарте живет и здравствует ходячая зенитная установка по имени Мышь. Да она одной молнией с десяток другой этих мышей снесет, раз их берут какие-то прощи. Значит, решено. Спасибо, Гюнтер. Я пойду. Машу я мужчине, после чего возвращаюсь к Стелле. Летучие мыши, говорите? Что же, их ждет очень неприятный сюрприз. К угрозе подобного масштаба подготовка много времени не займет. Желаете принять испытание? Да? Нет? Я нажимаю на табличку «Да». Поздравляем! Вы приняли испытание. Оставшееся время – 23 часа 59 минут 59 секунд. Конец третьего тома. Читал Петров Никита, Петроник.